Глава 9. Беда. Вспоминая вчерашнюю драку на мосту, я готовился к чему-то подобному. Как бы не так. Мы неторопливо дошагали до середины моста и остановились. Там уже сидели. Кто на перилах, кто прямо на мосту. Трое мальчишек. Причем один, у меня глаза на лоб полезли, был негр. Этот негр на вполне приличном русском языке нас окликнул. 36-й! Вы долго спать! Мы уже решили хотеть вас будить!» Толик дружелюбно помахал ему рукой. «Нас будить не надо, Салиф, мы всегда готовы!» «А, пионеры всегда готовы!» — хохотнул негритенок. Мы остановились метрах в 10 от этих мальчишек. Илья зевнул и, посмотрев на небо, пробормотал. «Ну и жарит сегодня!» После чего растянулся на горячих мраморных плитах. Двое пацанов с 12-го острова немедленно слезли с перил и последовали его примеру. Только чернокожий Салиф продолжал стоять, облокотившись на перила и постукивая по ним длинным кривым ножом. Толик, перехватив мой взгляд, крикнул. «Салиф, у нас новенький! Дай ему свой итаган посмотреть, по-честному!» Я думал, что Толик смеется. Но Салиф пригнулся и пульнул нож по гладкому мраморному настилу. Тот остановился у самых моих ног, едва не трахнув по пальцам. Я подобрал нож и обомлел. Прямо в моих руках он становился деревянным. Рукоятка из белой кости и сверкающее стальное лезвие тускнели и словно бы расплывались. Я провел деревянным лезвием по руке и заработал занозу. Толик захохотал, а я со злости кинул итаган обратно. Салиф ловко подхватил его, когда нож уже готов был улететь вниз, и укоризненно покачал головой. Мне стало неловко, и я спросил. «Салиф, откуда у тебя такой нож?» «Это народное оружие моего племени», — улыбаясь во весь рот, ответил он. Я посмотрел на Толика. «Разве итаган африканское оружие?» Салиф заржал так, что его, наверное, на островах было слышно. Толик хмыкнул. «Африканское. Ты думаешь, он из Африки?» «А? Б. Перед тобой гражданин Соединенных Штатов Америки. Зовут его, насколько я знаю, Джордж, а родом он из города Чи». «Толик, я буду с тобой воевать», — немедленно отозвался африканец. «Ты раскрыл моя военная тайна». «Ладно, Салиф, не буду». Толик посмотрел на меня и сказал уже потише. «Ты привыкай, Димка, что здесь все от скуки лезут на стену». «Хорошо, когда на стену, плохо, когда на мост», — вдруг произнес Игорь Меломан. Он стоял, полузакрыв глаза, в ушах у него торчали проводки от плеера. Магнитофончик висел на груди, и панелька солнечных батарей была подставлена свету. Оказывается, он еще ухитрялся слушать наш разговор. «Так вот», — продолжал Толик, — «скука здесь жуткая. Одни от нее лезут на стену, другие на мост кидаются в драку. Третьи прикидываются юными воинами из племени людоедов. Салиф тебе много бы нарассказывал, не останови я его. А итаган — это, конечно, турецкое оружие. Их 12-й остров граничит с 14-м, там почти все из Турции. То ли они верят, что завоюют все острова, то ли еще что, но Джо... Салифу с друзьями приходится туго. На наш мост они ходят как в санатории, отдохнуть и позагорать. Мы не против. Так что этот мост — местечко тихое. А вчера ребята говорили, это Илюшка с Костей, верим больше. Но-но, отозвался Илья, вчера у нас был страшный бой. Постепенно мною овладела сонная линца. Подул ветерок, но он был жарким и не принес бодрости. Я немного позагорал, немного побродил по мосту, поглядывая вниз. Голова от этого уже почти не кружилась, наверное, стал привыкать. Потом со сторожевой башни нашего острова дважды сверкнуло. «Сейчас обед принесут», — пояснил Илья. «У нас там стоит большое зеркало, вроде как световой телеграф получается». Я кивнул, разглядывая его очки. Одна дужка у них была прикручена проволочкой, оба стекла треснули. «Илья, твоим очкам сколько лет?» — не удержался я. «А это не мои. Я свои разбил через месяц, как сюда попал. А это трофей, их для меня Крис добыл год назад. Правда, тут стекла не те, слабоватые, но все равно лучше с ними». Как Крис добыл очки, я спрашивать не стал. Понятно, что по доброй воле никто бы их не отдал. «Очкарикам здесь сложно», — сказал Игорь. «Как очки разобьют, так и хана. А еще больным плохо приходится. Разным сердечникам, да диабетикам. Лекарств-то нет». На 30-м острове попался один такой, через неделю умер. И не в бою, а так. Ты бы без своего магнитофона умер, парировал Илья. Вот подожди, сломается что-нибудь, или кассеты протрешь до дырок, и конец. Ляжешь на кровать, через неделю помрешь. Дай послушать, попросил я Игоря. Тот охотно протянул пластмассовую коробочку. На, а то у меня всего 3 кассеты, никто их уже слушать не хочет. Я надел наушники и услышал хриплый мужской голос, который пел, словно выстреливал короткими нервными фразами. В мутном зеркало овали я ловлю свое движение. В рамки треснутой поймали нас с тобою отражение. Это спираль времени? Он молча кивнул. Лицо у него стало довольным, а в наушниках все билась мелодия, жесткая, сильная. Я даже напрягся, словно перед дракой или прыжком в холодную воду. И не вырваться, ни скрыться. Мир прилип к холодной грани, и смеются наши лица на заплаканном экране. И за тенью зазеркальной, повторяемые движения, выпал случай уникальный. Нас поймали отражение. Кассета докрутилась до конца, я хотел было перевернуть ее, но тут увидел идущую по мосту Таню. Она тащила здоровенную кастрюлю, обед. Я посмотрел на наших врагов, к ним тоже шел мальчишка с тяжелой по виду сумкой. Мы неторопливо пообедали, поделились с 12-м островом хлебом, а они угостили нас яблоками. Таня еще покрутилась среди нас, ей явно хотелось остаться подольше, но Толик без всякой жалости прогнал ее обратно, разъяснив: «Мала еще, и не положено девчонкам на мостах дежурить». «На 2-м острове положено», — обиженно протянула Таня. «Девчоночи из сказки», — отмахнулся от нее Толик. И разъяснил мне, что про 2-й остров, который очень далеко отсюда, ходят такие слухи, будто бы там у власти одни девчонки, а мальчишек они выгоняют с острова или даже убивают. Таня ушла. Мы опять принялись бездельничать. Солнце медленно ползло к воде, а ветер, словно дожидался этого момента, делался все сильнее. Я поежился, во-первых, потому что стало холоднее, во-вторых, потому что мост начал тихонько раскачиваться, и от этого делалось жутко. «Как на качелях», — сказал Илья. Его это забавляло. «Вот во время шторма на мосту интересно. Иногда волны до самой середины дохлёстывают. Здесь же 100 метров высоты. Увидишь». И в этот момент на башне нашего замка сверкнуло. В глаза ударил солнечный зайчик. «Чёрт!» Толик вскочил, вглядываясь в башню. Прошло с полминуты, прежде чем сверкнуло снова. Илья поморщился. Меломан снял наушники плеера. Ребята с 12-го острова насторожились. «Солив!» Толик положил меч на мост и пошел вперед. Негр, чуть поколебавшись, оставил свой нож и шагнул ему навстречу. Несколько минут они неторопливо разговаривали, затем Солив повернулся к своим и громко, чтобы все слышали, сказал: «Ребята, идите к замку, проверьте, как дела на Северном мосту, я один подежурю». Те, ни слова не говоря, пошли к своему острову. А Толик быстро пожал Солифу Джорджу руку и подошел к нам. Лицо у него было непривычно встревоженным. «Игорь, подежуришь один?» Игорь молча кивнул. Тогда Толик коротко бросил нам с Ильей: «Ноги в руки и вперед!» Я не стал ничего спрашивать. Видимо, один сигнал означал срочный сбор на острове. Пока мы неслись к замку, я подумал, что по мостам либо плетутся еле-еле, либо бегут сломя голову. Середины не существовало. И мы бежали изо всех сил, а солнце уже опускалось в море, и небо багровело, словно наливалось кровью. Первыми к острову прибежали ребята, дежурившие на южном мосту. Когда подоспели мы, то увидели тесно сбившийся возле восточного моста кружок. Там были девчонки: Тимур, Сержан, Януш, все. Они не дрались, не разговаривали. Они стояли и смотрели на что-то, лежащее между ними. У меня вдруг стали подкашиваться ноги. Наверное, я слишком быстро бежал. Вслед за Толиком, который неожиданно грубо растолкал ребят, я втиснулся в кружок. На мраморной террасе, которая стала багровой, как заходящее солнце, лежали Ромка и Игорь. Тот, который просто Игорь. У Ромки была рана на груди, узенькая полоска с запекшейся кровью. А у Игоря что-то с головой, что-то такое страшное, что я не смог посмотреть внимательнее. Меня начало подташнивать. Сержант вдруг схватил Тимура за плечи. «Где Остап?» Я не сразу понял, что он про Игоря Длинного. Его фамилия была Остапенко. «Он прыгнул с моста, его ранили. Тимур попытался освободиться из рук сержана. Это у него не вышло, и добавил. «Смертельно ранили». «Где Костя?» Никак не реагируя на его слова, спросил сержант. «В замке», — ответила Рита. «Наверное, тоже. У него стрела в груди сидит. Мы вытаскивать побоялись». Сержант закричал изменившимся голосом. «А ты почему живой, Тимур? Они дошли до замка, а ты драпал?» «Оставь его», — Рита оттолкнула сержанта. «Тим все делал правильно, остынь», — Илья негромко произнес. «Чего ругаться-то? Теперь всем крышка».